Инсектоиды модифицированы. Вместо трахеального дыхания у них подобие легочного, что допускает создание организмов практически любого размера. Ростокин негромко выругался. Насекомых, особенно паукообразных, он не выносил с детства. И его не заботило, что в смысле систематики пауки не имеют к насекомым никакого отношения. «Ребята, а что это с ним?» — вскрикнул Новиков, указывая на шат Урха. Тот повалился на траву и катался по ней, подобно поросенку в луже, обхватив при этом голову руками, не то постановая, не то повизгивая. «Не помирает за компанию?» Сашка, которому клятва Гиппократа вроде как велела кидаться на помощь, оставался спокойным и неподвижным. Константин Васильевич тоже не выглядел озабоченным. «Нормально», — сказал профессор. «Мыслефон услышал. Это как в пустыне до колодца дорваться. Напьется, успокоится». «Так и его услышат», — встревожился Скуратов. «А мы зачем сюда летели? Главное, чтобы те, кому надо, услышали». Офицеры отряда, не имея других приказаний, кроме обеспечения высадки, расположились между транспортером и БРДМ, закурили, оставаясь в полной боевой готовности. По этому поводу и подошел к начальству не надо. «Александр Иванович, нам как? Может, бронежилеты и шлемы пока снять? Тихо вокруг, да и жарковато». Температура действительно была явно не ниже 30. «Снимайте, пожалуй. Я сейчас Аскольда с Артемом пошлю в поиск, змейкой в пределах километра. Предупредят, если что». «А с обедом как?» «Ужином», — поправил его Шульгин. «Вечер уже, не видишь? Проголодались? Сухпаем перекусите. Костры разводить рановато». «Есть!» Капитан, безжалостно топча желтые и сиреневые метелки неизвестных цветов, направился к бойцам. «Я бы тоже в тенек перебрался», — сообщил Ростокин. «Дело», — согласился Андрей, — «и пиво холодненького». «Не будем подавать подчиненным дурного примера», — назидательно ответил Шульгин. «Сначала с обстановкой разберемся. Шатур хочухался?» По всему было видно, что да. Он уже был на ногах и выглядел намного лучше, чем полчаса назад. Сашка открыл карту-километровку на этот район. Земную, конечно, французского изготовления 80-го года. Здесь она годилась только для того, чтобы оценить рельеф местности, оставшийся прежним. Вся прочая информация не имела смысла. «Давай, приятель, покажи, где твоя Рарайма располагается. Ты их не слышишь, кстати?» «Слышу. Здесь совсем недалеко. По-вашему, 10 километров. Нам очень повезло. Я не могу на таком расстоянии различать отдельные мысли, но чувствую, что там большое собрание. Может быть, всепланетное. Очень много мыслящих». «Не по поводу наших с вами разборок они собрались». «У Рурайма всегда много дел. Ваши могут входить в их число». «И что, братва, делать будем?» — спросил Новиков. «А мы зачем летели?» — осведомился Антон. «А за что Каин Авеля убил?» — тут же вмешался Шульгин. «Это к чему?» — удивился Фарзель. «К тому, за то, что отвечал вопросом на вопрос». Скуратов с Игорем засмеялись, но им простительно. А вот почему Антон не знал этого бородатого анекдота, странно, не в тех кругах вращался. «Я в том смысле», — пояснил Андрей, — «каким образом организуем вручение верительных грамот? Всей армии двинемся или особо доверенных лиц пошлем? Ты как, Шатурх? Можешь гарантировать, что нас примут с распростертыми объятиями? Или хотя бы не расстреляют на подлете?» «Не расстреляют. Я имею право присутствовать на Рарайма. В ближней зоне резиденции меня опознают. А вы, господин», — обратился он персонально к Антону, — «сделайте так, чтобы вас не услышали раньше, чем меня. Это исключит недоразумение». «Свободно», — успокоил его Форзель. «Но на всякий случай, если почувствуешь неладное, громко кричи и размахивай белым флагом, в переносном смысле, конечно. Одновременно сообщая, что мозги выжечь всему высокому собранию мы можем при первом недружелюбном движении». «Я это помню, господин Антон». «Значит так, ребята», — предложил Новиков. Оптимально летим я, Шат-Урх, Антон, один робот. Кто пятый, Константин Васильевич или Виктор Викторович? Шульгин спорить и доказывать необходимость своего присутствия в составе делегации не стал. Излишним любопытством он не страдал, зато знал, что в случае непредвиденного развития событий его, как коменданта операционной базы, никто не заменит. Зато между Скуратовым и Удолиным дискуссия возникла мгновенно, и у каждого имелись свои весьма веские доводы. Академик утверждал, что общаться с собранием мудрецов ему будет куда сподручнее, коллеги и все такое. Профессор, в свою очередь, резонно заявлял, полноценно контролировать Шат-Урха может только он, и техникой выхода в астрал уважаемый Виктор Викторович не владеет, и так далее, и тому подобное. О кандидатуре Ростокина речи даже не возникло, отчего он молча обиделся, но решил немного подождать.